Следующая наша вещь посвящается грядущей расовой войне. Рахован! Зиг! Хай! Зиг! Хай! Зиг! Хай! Зиг! Хай! Зиг! Хай! Зиг! Хай! Зиг!